Более того, я обещаю вам свое покровительство, когда вы окажетесь в Штатах. При условии, разумеется, что вы не станете совершать противоправных действий. Видите, я с вами предельно откровенен и надеюсь на взаимность. Было заметно, что такого поворота Муса не ожидал. Помолчав немного, спросил. «Вам, лейтенант, конечно же, вся история, случившаяся на квартире Грега, известна?» «Разумеется. Все, кроме того, куда подевался мальчишка с набитой героином сумкой». Глазом не моргнул Джозеф. «Так-таки не знаете?» Насмешливо сощурился Муса. «Представьте себе. Но мы его разыщем, можете не сомневаться. Правда, на это потребуется время. Его сестра согласна нам содействовать. Грег, по ее сведениям, бежал за границу». Сделал небольшую паузу и закончил. «Пока без сумки, естественно. Парень не дурак. Я вам сообщил много больше, чем позволительно офицеру полиции. Очередь за вами». Муса молчал. Поигрывал машинально зажигалкой, опуская ее то на торец, то плашмя. Казалось, отсчитывал секунды своего пребывания в сарае. Бойль вдруг вспомнил, что также недавно баловался с зажигалкой в своем кабинете полковник Блэкфорд. Наконец Муса особенно звучно шмякнул зажигалкой о стол. «А каковы мои гарантии? Кто убедит меня, например, что доллары за ваше спасение достанутся именно мне? Вы сейчас в западне, и наобещать можете что угодно, вам терять нечего. Если уж на откровенность, то я рискую много больше. Мои, как вы изволили выразиться, сомнительные горцы, в самом деле шутить не любят. Узнают, что я в этом деле замешан, в Антарктиде сыщут. А вы сделайте так, чтобы не узнали», — невозмутимо возразил Джозеф. «Вас, думаю, учить не надо. В конце концов, речь идет всего лишь о машине, которая подобрала бы нас и довезла, скажем, до Ростова, если у вас нет в запасе своей надежной крыши. И вы, кстати, не обязательно должны в ней сидеть. Вы же видите, нас не охраняют. Достаточно перемахнуть через забор. Но сначала к нам должна присоединиться Лу», — не преминул вмешаться Даниэль. «Само собой», — лейтенант Бойль говорил с непоколебимой убежденностью, словно гипнотизируя чеченца своей уверенностью в благополучном завершении операции. «И чтобы покончить с этим, о гарантиях. Слово офицера полиции вам достаточно? Надеюсь, вам известно не только мое имя, но и репутация». Муса опять замолчал, возобновил свою игру с зажигалкой. И Бойль вколотил последний гвоздь. «На самый худой конец, если нашу машину поймают, произойдет несчастный случай с единственным свидетелем, ее водителем. Вам об этом несложно будет позаботиться. Вы же понимаете, не в наших интересах впутывать вас в детали побега. Скажем, что выбрались на дорогу, подобрала какая-то машина. Это я вам тоже гарантирую. Собственно говоря, лично для вас риска никакого. Вы в любом случае окажетесь в стороне. Подумайте, Муса, вы ведь не глупый и опытный человек». Хранивший все время молчание Бенджамин глядел на Джозефа с немалым удивлением. Таким он его не знал и даже не подозревал, что хмурый, неразговорчивый лейтенант, каждое слово, казалось, труда стоило, способен быть столь красноречивым и убедительным.